Глава 13. Маша. Первый рабочий день на новом месте закончился быстро. Не заметила, как за окном стемнело. Я как раз вносила последние правки в недельное расписание начальника, когда дверь кабинета бесшумно открылась. «Маша?» — удивился мужчина. Я оторвала взгляд от планшета, пытаясь судорожно сообразить, где нахожусь. «Вы еще здесь?» «Почти закончила». Голос прозвучал совсем тихо и виновато. Посмотрела на часы. Стрелки приблизились к 11. Мой рабочий день закончился несколько часов назад. Переработки в СИЗАМ не поощрялись, да и вообще нигде не практиковались. Чтобы у людей не возникало желания вогнать себя в трудовую кабалу. Закон о контроле рабочего времени был принят лет 300 назад, когда количество самоубийств, связанных с трудовой депрессией, увеличилось втрое, и правительство забило тревогу. «Мой секретарь заканчивает работу ровно в 7 вечера». «Если бы ваш секретарь знала, что такое работа, мне бы не пришлось здесь сейчас сидеть», — сказала, улыбнулась и прикусила язык. Говорить такое начальнику было верхом бестактности и глупости. Внутренне приготовилась к тому, что Стольный разозлится, но он только нахмурился. «Это моя ошибка. Нужно было попросить Жанет привести дела в порядок, прежде чем передавать их». Такого ответа не ожидала. И, судя по выражению лица Антона Робертовича, он тоже. «Все хорошо. Мне нужно несколько дней, чтобы навести порядок. Потом, обещаю, не буду задерживаться». Мужчина кивнул, поджал губы, но с места не сдвинулся. Судя по пиджаку и небольшой сумке в руках, он уже собирался уходить. «Вас подвести? Уже поздно?» «Нет, спасибо. Я здесь рядом живу. 5 минут пешком». Антон Робертович кивнул и снова остался стоять на месте. Почувствовала, как у меня начали краснеть уши. «Расписание на следующую неделю готово». «На следующую?» «Завтра выходной». «Понял. Пойдемте, я все равно провожу». Я смущалась, краснела, бледнела и чувствовала себя очень неловко. Сам факт присутствия этого мужчины рядом волновал. Изо всех сил пыталась прибить нарастающий интерес, но получалось из рук вон плохо. В какой-то момент даже была готова поставить на себе крест гулящей женщины. Той самой, которая, страдая по одному мужику, поглядывает на другого. Но вовремя одумалась. Сама себе напомнила о том, что секс с лордом Рамусом был случайностью, ошибкой, временным помутнением. И вообще, ничего не значил. Ни для него, ни для меня. «Если вам нужно время, я подожду», — добавил Антон Робертович, видя мое замешательство. «Нет, я уже закончила. И я правда живу рядом с офисом. Меня правда не нужно провожать». «Собирайтесь, Маша. Я жду». Антон. Маша взяла сумочку, сложила в нее какие-то мелочи и потянулась вниз за большим пластиковым коробом. «Что это?» «Мусор», — пожала плечами секретарша. «Не успела выбросить днем». Антон не стал спрашивать, почему она не отдала коробку клинерам. Перехватил бокс двумя руками и молча понес в сторону подъемника. Иногда он оборачивался, чтобы проверить, идет ли Маша. Девушка отставала ровно на 2 шага. Антону хотелось затормозить, чтобы она с ним поравнялась, а лучше взяла его под локоть. Все его внутренности требовали обозначить девушку как свою спутницу. Желательно, чтобы это зафиксировали все камеры и дроны СИЗАМ, и сплетни разлетелись уже к завтрашнему обеду. Антон улыбнулся этим мыслям, но ничего предпринимать не стал. Знал, это будет как минимум подло по отношению к девушке. А еще его пугала тяга к почти незнакомой женщине. Почти пугала. По чуть-чуть он начинал к ней привыкать. «Я хотела...» «Я выкину, не волнуйтесь. Или там есть что-то секретное? И вы не хотите, чтобы я это видел?» Антон попытался сбить напряженную неловкость. Улыбнулся. В этот раз улыбка получилась даже приятной. «А вы будете копаться в мусоре?» — выпустила иголки секретарша. Девушка вопросительно изогнула бровь и закусила губу. Так, как он это себе представлял несколько часов назад. На всякий случай пришлось опустить коробку на уровень паха, чтобы скрыть появившийся в брюках интерес. «Не думаю», — ответил Антон. В голосе мужчины появилась сексуальная хрипотца. Та самая, которая заставила кожу девушки покрыться мелкими мурашками. «Я заказал для вас новые мониторы. Отправьте заявку Федору Аркадьевичу на утверждение». «Это лишнее», — попыталась возразить Маша. «Варс все починил». Упоминание венерианца Антону не понравилось. В голове моментально сформировались несколько нецензурных выражений. Он уже хотел поделиться ими с Машей, но вовремя остановился. Напомнил себе о том, что девушка ему ничего не должна, вообще ничего. И у нее может быть личная жизнь. Друг, любовник или даже жених. И не стоит вообще к ней лезть, хотя бы до тех пор, пока он сам не определится, что от нее хочет. В кабине подъемника повисло напряженное молчание. Маша переминалась с ноги на ногу, Антон обдумывал свои желания. Когда двери открылись на нужном этаже, Маша была готова бежать от этого мужчины, куда глаза глядят. А Антон не хотел ее отпускать. «Я правда живу здесь рядом». «Отлично, диктуйте адрес». Маша продиктовала адрес дома. Антон с удивлением его узнал. Тот самый старый домик, за окнами которого он любил наблюдать из своего офиса. «Садитесь». Он снова попытался искренне улыбнуться. Почему-то с ней рядом это простое проявление дружелюбия давалось особенно тяжело. Казалось глупым и неуместным. Маша осмотрелась по сторонам, как будто боялась, что сейчас их кто-нибудь увидит. Когда девушка устроилась на пассажирском сиденье, Антон отключил автопилот и поднял ЛТС в воздух. Он не любил самостоятельно рулить, предпочитал работать во время полета. Но в этот раз нужно было занять руки и голову, чтобы отвлечься от симпатичной пассажирки. Девушка сидела тихо и изредка бросала на него изучающие взгляды. Тогда, когда думала, что Антон увлечен дорогой, а он старался не подавать виду, что заметил ее интерес, тихонько млел от происходящего и жалел, что девушка живет здесь, а не где-нибудь на другом конце города. 3 минут полета ему было катастрофически мало. Не думал, что здесь сдаются квартиры. Здание старое, содержание требует средств. Вот муниципальные власти решили проблему финансирования. И как оно? Маша вопросительно приподняла бровь. Жить в архитектурном наследии планеты. Необычно, атмосферно, уютно. Она улыбнулась, а по Антону будто промчался табун диких лошадей. Спасибо, что подвезли. Пожалуйста. Он хотел, чтобы Маша еще чуть-чуть посидела рядом. Пытался найти хоть какую-то тему для разговора, но не успел. Секретарша открыла дверь и вышла прочь. Антон проследил, как она скрылась за дверью подъезда, включил автопилот и ввел координаты дома. И в этот момент загорелся свет в знакомом окне. Мужчина поднял глаза и увидел Машу. Девушка стояла спиной к нему, но это было уже неважно. Ему не нужно было видеть лицо, чтобы узнать ее узкую спину, плотную офисную блузку, собранные в гладкую прическу волосы. Только сейчас, когда он смотрел на уставшего секретаря, мужчину поразила такая простая и очевидная мысль, которая могла объяснить его состояние. И он набрал всего одно сообщение отцу. «Буду у тебя в клинике к 8:00».